Глава 17. Целое. К барьеру с эпицентром очага мы вышли за сутки до предположительного начала операции. Надо прояснить обстановку. Хрен его знает, как себя поведет нечисть после смерти архидемона. Ада говорила, что таких особей среди демонитов мало, а для того, чтобы вырастить нового архидемона, требуется много времени и, что более важно, ресурсов. Все же основная цель демонитов — собирать Этерниум, а не тратить его. К слову, изготовленный квадроцикл показал себя очень хорошо. На дорогу от квартиры до ранее оборудованной базы у барьера с эпицентром ушло всего 2 часа. Причем мы специально несколько раз приближались к разным тварям на близкое расстояние. Но они так и не смогли нас обнаружить. Маскировочные артефакты справились со своей задачей на отлично. Изначально я хотел настроить артефакты на мимикрию, но Кара предложила другой вариант. В итоге для всех окружающих мы выглядели как пара церберов, бегущих по своим делам. Квадроцикл мы спрятали в гараже дома, и Каре пришлось вновь нацепить так ненавистный ей демонический костюм. Мне же для незаметного передвижения по эпицентру достаточно генетической модификации. Так что вот уже минут 10 я вынужден выслушивать нудный бубнёж девчонки, которую несет на своей спине матерый Цербер. Вот это я понимаю, целеустремленность. Отправил я Каре ментальную смс-ку, когда мы приблизились к бетонному заводу, где твари даже спустя 1,5 недели все еще пытаются прорваться внутрь. От старого фасада здания не осталось и следа. Толпа тварей беснуется вокруг бетонного саркофага, медленно, но упорно, чуть ли не по миллиметру, прогрызая себе путь внутрь. «Лучшего момента для атаки на ядро и придумать сложно», — пришел ответ от Кары. «Чем больше толпа здесь, тем меньше тварей рядом с точкой прорыва». «Свяжись с отцом. Скажи, чтобы ускорил подготовку. В идеале все должно быть готово через 2 часа». Бетонные конструкции уже находятся на последнем издыхании. Вскоре твари поймут, что внутри никого нет. Я пока погоняю дрон и разведаю обстановку, — приказал я. Быстрый облет местности подтвердил догадку Кары. Концентрация нечисти в районе точки прорыва оказалась на несколько порядков меньше, чем в прошлый наш визит. Причем к ядру двигались в основном более слабые вариации тварей. Большая часть элиты сейчас штурмует бетонный завод. Более удобного времени для удара действительно придумать сложно. «Отец просит дать ему хотя бы 5 часов», — транслировала мне ответ патриарха Кара. «Постараемся. Но в случае чего будем действовать по обстоятельствам. В любом случае в первой волне будут слабейшие твари. Так что у Кирилла будет немного времени», — ответил я, а потом добавил. «Выдвигаемся к точке прорыва». По мере приближения к ядру, концентрация энергии повышалась чуть ли не в геометрической прогрессии. Я ощущал, как каждая клеточка тела наполняется силой, и мне это нравилось. Прогресс развития генетических модификаций начал расти по проценту за 10 минут, чего добиться при обычных условиях эпицентра было бы невозможно. В общем, чем ближе подбираемся к ядру, тем сильнее мы становимся. «Фиксирую узконаправленный канал передачи Этерниума», — подала голос Ада, когда в поле зрения показался провал в земле, куда со всей округи стекаются демониты. Но подсказка виртуальной помощницы мне была не нужна. Я своими глазами видел тонкий энергетический лучик, что уходил в небо, а если точнее, то гораздо дальше, за пределы нашей планеты. И ведь таких лучиков, высасывающих из планеты жизнь, сотни. «Этерниум ведь появился на Земле не просто так», — озвучил я неожиданно возникшую в голове мысль. Этот минерал принесли этерианцы. И именно благодаря Этерниуму на Земле и зародилась разумная жизнь. Так ведь? Ты говорила мне, что Этерниум есть там, где есть разумная жизнь. Тогда я понял твои слова неправильно. Я посчитал, что люди каким-то образом способствуют появлению этого минерала. Но на самом деле все как раз-таки наоборот. «Да, Бесп», — серьезным тоном ответила Ада. «Этернианцы по своей природе — созидатели. Они путешествуют по Вселенной и вдыхают жизнь в подходящие миры. Накачка ядра планеты Этерниумом и последующее его распределение по различным слоям коры способствует появлению уникального защитного поля, которое вы называете атмосферой. Под защитой этого поля через какое-то время формируется новая жизнь. Этерниум можно условно назвать побочным продуктом активности коллективного сознания этернианцев. Отсюда и название минерала — Этерниум. Но тогда другие древнейшие...» Начал было я, но Ада меня прервала. «Да нет других древнейших, Бесп», — грустно ответила Искин. «Есть предатели, которые до поры до времени скрывали свои истинные намерения и пользовались всеми возможностями силы Этерниума. А потом, когда достаточно развились, отринули постулаты этернианцев и ударили им в спину. Вот только победить они не смогли. Силы оказались примерно равны. Тогда между ними и был заключен пакт о ненападении. Прямом ненападении, потому как та битва едва не привела к катастрофе вселенского масштаба. Еще очень долго в том участке Вселенной, где это случилось, будет лишь пустота. С тех пор враги этернианцев рассылают своих сателлитов во все доступные им галактики в поисках Этерниума. Он жизненно им необходим». «Но почему ты не сказала мне это раньше?» — возмутился я. «Подростковым цивилизациям, а люди пока еще даже не дотягивают до этого понятия, потому как не покинули пределы материнской планеты, гораздо легче поверить, что пришельцам нужен какой-то ресурс. Кто-то из них действует мягче, кто-то плюет на местных жителей, но обязательно все являются в той или иной мере врагами, потому что пришли на планету с определенным умыслом. Ты до сих пор не уверен, что я говорю тебе правду. Мне стало сложнее улавливать твои мысли, но этот момент я почувствовала довольно четко. Гораздо проще открывать правду малыми порциями, когда представитель той или иной цивилизации становится готов ее принять». «Допустим, я тебе верю». Не покривив душой, мысленно проговорил я. «Но почему этернианцы не защитили созданные ими миры?» «О, они защитили, Бесп», — как-то грустно ответила Ада. «Только люди проиграли эту битву». «Я так понимаю, что ты сейчас не о реальной битве говоришь?» Представив, как люди бьются с теми же деймосами, решил уточнить я. «Да уж не о сражении на мечах», — не сдержалась от ехидного комментария виртуальная помощница. «Враги этернианцев утверждают, что разумными правят низменные инстинкты, такие как алчность, похоть, злоба, подлость, ненависть и, конечно, власть. Что ради обретения личного богатства, комфорта и власти над судьбами миллионов своих соплеменников разумные пойдут на любую подлость. Будут готовы предать или даже убить кого угодно, если в награду им пообещают деньги и власть». Этернианцы возразили. Они верили и до сих пор верят, что в разумных может победить совесть, мораль, преданность, вера и любовь. В результате в пакт был добавлен пункт, подразумевающий борьбу за умы разумных. «Ты хотела сказать за души?» Вспомнив, чему меня учили в монастыре, переспросил я. «Я уже говорила тебе, что души есть не у всех разумных, Бесп», — напомнила Ада. «Но по отношению к людям, да, это была борьба за их души, которую люди проиграли, и тем самым открыли путь на свою планету сборщикам Этерниума». «То есть ты хочешь сказать, что все религиозные байки, которые пришли к нам из дремучего прошлого, об ангелах и демонах, что тайно нашептывают людям правильные с их точки зрения слова и склоняют на определенную сторону, вовсе и не байки, что существовали одержимые демонами, пророки и так далее. С присущей мне долей скептицизма в интонациях напрямую спросил я. «Да, Бесп», — совершенно серьезно ответила Ада. «Именно так и происходит борьба. Андалы и деймосы не показываются людям. Борьба происходит на нематериальном уровне. Тот, кто находит планету с разумной жизнью раньше оппонента, получает преимущество. Но Земля попала в поле зрения двух противоборствующих группировок примерно в одно время, так что шансы на успех были примерно равны. Тебе известны такие выражения, как совесть заела, лютая ярость, состояние аффекта, интуиция, подсказывающая, как правильно поступить, безграничная алчность. Все это проявление борьбы. Андалы и деймосы внедряют в сознание разумных определенные мысли, подсказывают им различные пути решения проблем, и от выбора, который делает разумный, зависит, кто из противоборствующих сторон получит прибавку к виртуальным очкам, если выражаться привычной тебе игровой терминологией. Выбор разумных — вот мерило этой борьбы. И она идет до сих пор. «Но люди же давно проиграли войну», — указал на нестыковку я. «Проиграли», — не стала спорить Ада. «Но наблюдатели от андалов же в системе остались. Да, их мало. Гораздо меньше, чем во времена активной фазы борьбы. Но никто не может запретить им подсказывать людям правильный путь. Тем более, что деймосы продолжают вовсю развлекаться и стравливать осколки людей между собой. Но я предлагаю поговорить на эту тему в более подходящей обстановке. Тем более, что, судя по показаниям с твоего дрона, элитные твари все же разрушили бетонный завод и скоро начнут возвращаться к ядру. «Судя по твоему лицу, тебе только что открылась очередная тайна мироздания», — прозвучал в голове голос Кары. «Но рассказывать об этом ты кому-либо, конечно, не станешь, так ведь?» Ада была права. Каждая правда должна быть услышана в свое время. Мое настало несколько минут назад. Готова ли ты услышать и принять то, что узнал я, решать не мне, — ответил я. «В любом случае нам надо поторапливаться. Нечисть доломала бетонный завод и уже направляется обратно к ядру. Передай отцу, что мы начинаем. Армия Ковчега должна быть готова отражать возможный прорыв сотен тварей. В любую минуту. При иных обстоятельствах мы бы не рискнули вот так сходу, без подготовки, сунуться к ядру прорыва. Но сыграл случай. Концентрация самых опасных тварей эпицентра уменьшилась процентов на 90 или даже 95. А менее развитые особи не способны распознать в нас врагов. Влившись в толпу разнокалиберной нечисти, мы начали двигаться вместе с потоком. За прошедшие годы твари расширили входную пещеру и сделали доступ к ядру пологим, так что идти было удобно. А почему поток тварей направлен только в одну сторону? Вдруг раздался в голове голос Кары. А ведь действительно, я только сейчас обратил внимание, что вся нечисть движется исключительно к ядру, а обратно никто не возвращается. И как-то резко тревожно стало на душе. Но делать нечего, надо идти дальше. «У меня только одно предположение, и оно мне очень не нравится», — ответил я девушке, но озвучивать свои мысли по этому поводу не стал. «Скоро и так все прояснится, и я очень хочу ошибиться». «Не ошибся». Стоило нам появиться в опутанной множеством корневидных разрастаний пещере, как смысл происходящего стал сразу понятен. Сотни тварей двигались прямиком к ядру, чтобы пройти сквозь перепончатую оболочку в его нутро и послужить субстратом для появления на свет нового архидемона. Его огромный силуэт уже отчетливо вырисовывался внутри. «Мерзость какая!» — прокомментировала увиденная Кара. «У нас меньше времени, чем мы думали», — не обратив внимания на ее слова, проговорил я. «Вы из Церби минируете левую часть? Я займусь правой. Встречаемся на той стороне». На каждый магистральный корень, как я про себя называл эти образования, для надежности мы решили прикрепить аж по 4 плазменных мины. Хрен его знает, какая у них прочность. Лучше перестраховаться. На все про все у нас ушло 20 минут. Каких-то особых проблем не возникло. Кара ожидала проблем с зовом ядра по отношению к своей питомице. Но тот, на удивление, оказался в разы слабее прежнего, и ей удавалось сохранять контроль даже без прямого управления пэтом. С чем это связано, так до конца и непонятно. Возможно, сущность Цербера стала сильнее, а возможно, ядро сейчас занято синтезом тела архидемона, и все сторонние задачи функционируют в режиме минимальной активности. В любом случае, нам, можно сказать, повезло. «Бесп, он вылезает!» — послышался в голове панический голос Кары, и я выругался. Вот не могло все пройти гладко. Обязательно должна какая-нибудь хрень произойти. И ведь почти закончили ведь. Чуть-чуть не успели. Стоило рогатой черепушке архидемона прорвать оболочку ядра, как ситуация резко изменилась. Эта тварь мгновенно почувствовала чужаков. Пещеру огласил душераздирающий рев, и вся нечисть мгновенно повернула свои морды к нам. «В дальний угол, живо!» — взревел я. «Готовься влить в магический щит столько силы, сколько есть! Уйти на безопасное расстояние нам не дадут!» «Это очень плохая идея, бесп!» — начала была Ада, но я ее прервал. «Так предложи лучше! А если не можешь, то не мешай реализовывать эту!» Больше комментариев не последовало. Я сосредоточился на своей цели. Со всех сторон на нас хлынули твари. В ход пошли дробовики. Мифриловые пули, накачанные силой, прошивали тела нечисти насквозь и буквально разносили их в клочья. Но врагов было очень много. Кара вдарила воздушным тараном, чтобы расчистить путь, и десяток монстров вместе с обломками корней разметало во все стороны. Где-то справа мелькнула молния, но я успел выставить на ее пути воздушный щит, и заряд электричества срикошетил, поразив кого-то из тварей. «Давай еще!» — приказал я. «Прорубай путь, я прикрою!» К ближайшей стене мы добрались с большим трудом. Использовать заклинание с массовым уроном было слишком рискованно. Если повредить оболочку ядра, то звездец. Поэтому действовать приходилось максимально осторожно. «Подключайся к энергопотоку и держи вокруг нас защиту», — отдал я следующий приказ. «Я проделаю проход. Как только отойдем 10 метров, произведу подрыв. Дольше тянуть нельзя. Архидемон практически выбрался». Сходу запустив процесс дезинтеграции широким лучом, начал врубаться в породу. Скорость процесса была довольно приличной, так что много времени, чтобы достичь целевого значения, не потребовалось. Подрыв установленных мин совпал с ревом выбравшегося из ядра архидемона. «Держим щит!» — мысленно проорал я и по какому-то наитию потянулся к мерцающей вокруг нас магической пленке, за которой буйствовало энергетическое цунами, чтобы влить в выставленную Карой защиту свою силу, укрепить ее, сделать незыблемой. Неожиданно по телу пробежала волна тепла, и все звуки мгновенно исчезли. Сфера вокруг нас засияла золотом. По ту сторону бесновалась сила, но сейчас мне было на это плевать. Я стоял напротив Кары, и смотрел в сияющие нереальным голубым светом глаза девчонки. Сделав шаг вперед, я заключил Кару в свои объятия и поцеловал. Тело пробило дрожь, словно от слабого электрического тока, но все это было уже неважно. Две души навсегда переплелись друг с другом, стали единым целым. «Душа без своей половинки неполноценна», — послышался в голове голос Ады, и по удивленно расширенным глазам Кары я понял, что она теперь тоже может слышать ее голос. «Вы поделились друг с другом своей силой, и она навечно связала ваши души нерушимыми узами. Вместе вы становитесь гораздо сильнее. Мои поздравления истинные. Вы сделали еще один маленький, но невероятно важный шаг на пути своего становления». «Истинные?» — удивился я. «Что, и я тоже?» «Да, Бесп», — подтвердила Ада. «В тебе теперь находится частичка твоей половинки. Она поможет твоей душе произвести стремительный рывок в развитии. Половинки не могут находиться на разных ступеньках развития. Вернее, уже помогает. Твоя душа поглотила часть энергии выброса и стала заметно сильнее. Чем больше очагов вы уничтожите, тем быстрее пойдет процесс». «Значит, я получу свой Торон-интерфейс?» — послышался в голове приятный такой родной голос Кары. «Да», — вновь подтвердила Ада. «Впрочем, это все было у тебя изначально и ждало нужного времени, чтобы пробудиться. Мы сможем поговорить обо всем немного позже. Сейчас же вам надо закончить дело и получить свою награду. В отличие от рядовой нечисти, архидемон так просто никуда не уйдет».